«А может, и выиграю, и поеду», — ответил Якуб. «В отличие от всяких неудачников, я заявку подал». Он сказал это с таким презрением ко всем, кто не получил еще уровень, что мне захотелось пойти и записаться на отбор, чтобы попасть на Якуба и навалять ему. Но это были лишь мечты, я был один из тех немногих, кто никак не мог получить заветный 10-й уровень. Нас было около 20 человек на все 5 отрядов. Поговаривали, что тех, кто до конца учебного года так и не получит уровень, переведут в простое военное училище. Для меня это означало потерю шанса стать настоящим боевым магом и потерю Агаты. Она, хоть тоже до сих пор не получила уровня, обладала сильным лекарским талантом, поэтому могла за свое будущее не переживать, пани Митрош никому бы ее не отдала. Мечтой каждого курсанта нашего центра ОСТ, который мы между собой называли просто «Восточный», было попасть по его окончании в военную магическую академию, которая находилась в Люблине. Куратор нашего отряда обер-лейтенант Вимберг рассказывал, что в академию ведут два пути. Туда попадают лучшие 3 курсанта из каждого отряда и, помимо этого, все, кто во время учебы получит 9-й магический уровень. Ребята поговаривали, что еще в академию можно попасть, победив на турнире в Центральном. Причем даже не обязательно было побеждать, иногда на заметку брали и тех, кто проигрывал, но показывал неплохие результаты и хорошее владение боевой магией. Но для меня, не имеющего пока еще никакого уровня, все это было недостижимо. И мечтой моей на данный момент было не в академию попасть, а хотя бы не быть переведенным в простое военное училище. Поэтому разговор об отборе на турнир я пропустил мимо ушей, сосредоточившись на завтраке, воспоминаниях о приятно проведенной ночи и не очень приятных снах. Руководитель тренировочного центра ОСТ майор Карл Нидербергер, его заместитель по подготовке курсантов Гауптман Томас Брандау и представитель Имперского комитета по исследованию магии по совместительству один из идеологов и разработчиков проекта Вархайт доктор Маркус Штеблер стояли по стойке смирно в кабинете майора и не сводили глаз с высокого гостя. Центр ОСТ посетил сам барон Людвиг фон Лангерман, депутат Рейхстага Священной Римской империи и главный куратор проекта Вархайт. Частью этого проекта центр ОСТ и являлся. Барон ходил по кабинету, нервно размахивая тростью, и высказывал недовольство результатами работы центра. 3 дня назад я имел честь разговаривать с императором. В процессе нашего разговора зашла речь о проекте Вархайт. На вопрос его императорского величества о том, в каком состоянии находится проект, я был вынужден сообщить о наших неутешительных результатах. Император разочарован. Ваша милость, на то есть объективные причины. Попытался оправдаться руководитель центра. Мы тоже обратили внимание, что показатели нашего центра, и не только нашего, а всех центров проекта, по количеству сильных одаренных и отличников уступают показателям обычных магических академий. И мы обратили внимание на это давно, но никак не могли понять причины этого явления. А теперь поняли? Спросил фон Лангерман. Я не возьму на себя ответственность утверждать, что поняли, ваша милость, но сейчас у нас хотя бы есть версия, которую мы пытаемся проработать. Думаю, доктор Штеблер лучше меня сможет об этом рассказать, если вы позволите. Барон кивнул представителю Имперского комитета по исследованию магии, давая тому разрешение говорить. Ваша милость, начал доктор Штеблер. После долгих и тщательных исследований мы с коллегами пришли к выводу, что задержка развития магических способностей у курсантов наших центров связана с регулярным введением в их организм супрессантов восстановления стертых воспоминаний, так любимого нами блокатора 7. Но все исследования блокатора 7 показали, что он никак не влияет на способности к магии, возразил барон. Так и есть, на саму магию, ее развитие и все остальное, что с ней связано, супрессанты никак не влияют, да и не могут влиять. Мы регулярно контролируем уровень дара у всех наших курсантов с момента их поступления в наше распоряжение. Ни у кого он не уменьшился. Да и развитие у всех хоть с задержкой, но идет. Проблема в другом. У блокатора 7 есть побочный эффект, который сказывается на когнитивных функциях мозга и в том числе на способности к обучению и саморазвитию. Это влияние не критично, но достаточно для того, чтобы отразиться на наших результатах. Это серьезное заявление, доктор. Но посудите сами, ваша милость. Программы обучения, которые мы используем в наших центрах, интенсивнее и, на мой взгляд, продуманы лучше, чем в стандартных магических академиях. И подростки к нам поступают обычные, но результаты у нас хуже. И кроме как негативным влиянием побочного действия блокатора 7, объяснить это нечем. И какой выход из этой ситуации вы предлагаете? Спросил барон. Вы же понимаете, что отменить инъекции блокатора 7 мы не можем. Я даже и представить не могу, что начнется, когда всем курсантам вернутся стертые воспоминания. У вас есть замена блокатору 7, к сожалению, никакого другого супрессанта мы не изобрели. По крайней мере, такого, что превзошел бы по эффективности блокатор 7 или хотя бы был с ним одного уровня. Но отчаиваться рано. У нас есть одно предположение, которое в случае его подтверждения поможет нам переломить ситуацию. Нам кажется, что дело не столько в самом использовании супрессантов, сколько в их чрезмерно высокой дозировке. Лучше подстраховаться, заметил барон. Из этого и исходили в свое время. Полностью с вами согласен, ваша милость, заявил доктор Штеблер. Лучше подстраховаться. Но уровень подстраховки, возможно, имеет смысл немного снизить. Сейчас мы с одобрения ученого совета проекта проводим в нашем центре эксперимент. С прошлого понедельника мы уменьшили нашим курсантам дозировку блокатора 7. Насколько? Наши исследования и расчеты показали, что утвержденная дозировка супрессантов восстановления стертых воспоминаний превышает необходимый минимум в 12 раз. Мы уменьшили ее в 4 раза для курсантов, которые никак не могут получить 10 уровень, и в 2 раза для тех, кто его получил. Тем, кто получил 9 уровень, вводим блокатор 7 в старой дозировке. Я так понимаю, вы считаете, что восприимчивость к препарату все же зависит от магического уровня? Спросил фон Лангерман. Мы допускаем такую возможность, поэтому не рискуем. На данный момент дозировка блокатора 7 определена такая. Для курсантов, не получивших никакого магического уровня, тройная доза, для получивших 10 уровень, шестикратная, для 9 уровневых все осталось как раньше. Сегодня наши курсанты уже второй раз получат супрессанты в этой дозировке. Что ж, вздохнув, произнес куратор проекта. Посмотрим, что из этого выйдет. Когда ожидаете увидеть результат? Если он будет, на что я очень надеюсь, то мы его заметим уже через месяц-полтора, ответил доктор Штеблер. Надеюсь, через полтора месяца я смогу порадовать императора хорошими новостями, сказал барон доктору, после чего обратился к руководителю центра. Как у вас идет подготовка к турниру? Кого планируете выставить? Есть среди бойцов менталисты или обладатели уникального дара? С менталистами проблема, ваша милость, ответил майор Нидербергер. Менталистов еще ни в одном центре не было выявлено. Полагаю, вы это и без меня знаете. Доктор Штеблер допускает, что блокатор 7 сильнее всего тормозит именно развитие ментальной магии. А с уникальным даром у нас 4 курсантов, 3 из них 9 уровня. Их всех, согласно распоряжению министерства, готовим к переводу в военную магическую академию в Люблине. Помимо этого, у нас есть несколько очень сильных стихийщиков. Не желаете на них посмотреть? Мы можем организовать показательные поединки. Эти ваши сильные стихийщики будут на предстоящем турнире? Спросил барон. Должны, ваша милость. Если выиграют отбор, то поедут на турнир. В этом плане ни у кого нет привилегий. Но всякое случается, поэтому я и предлагаю вам их здесь посмотреть. Не вижу смысла, отрезал фон Лангерман. Если они не пройдут отбор, то нечего на них и смотреть. Вы правы, ваша милость, согласился майор Нидербергер. Не желаете ознакомиться с материально-технической базой нашего центра? Нет, не желаю. Я хочу поговорить с вашими сотрудниками, с каждым, кто занимает более или менее значимую должность, и планирую воспользоваться для этого вашим кабинетом. Мой кабинет, как и его хозяин, всегда в вашем распоряжении. В таком случае велите собрать сотрудников. Времени у меня немного, но я хочу поговорить с каждым в отдельности. Глава 14. Утром в четверг я проснулся в плохом настроении. Две ночи не было этих непонятных снов, и вот на тебе вернулись. Снова та же девушка-блондинка, тот же старик и еще какие-то незнакомые мне люди. И снова без звука. Сами по себе эти сны меня не тревожили, мало ли что может присниться, не кошмары и ладно. Настораживало другое, я понимал. Просто так эти люди мне сниться не могут, тем более изо дня в день, значит, где-то я их уже видел. Но вот только понятия не имел, где. Я прокручивал в голове всю свою жизнь и не мог вспомнить никого из тех, кто мне снился. И если старика я еще мог где-то увидеть, да потом забыть, то уж такая красивая девушка точно отложилась бы в моей памяти. Но, увы, она казалась мне совершенно незнакомой. Впрочем, не стоило забывать, что с памятью у меня были проблемы, и немалые, и не только у меня. Доктор Штеблер сказал, что это все из-за дара, и такое часто случается у одаренных. После 16 лет мозг тратит часть ресурса на адаптацию к магии, и это отражается на некоторых его функциях, в том числе и на памяти. Поэтому нам и вводили каждый понедельник специальный препарат, стимулятор магической активности. Он позволял организму лучше адаптироваться к новым возможностям и снижал нагрузку на те участки мозга, которые отвечали в том числе и за память. И надо сказать, это неплохо помогало. Детство свое я помнил плохо. Да и чего там было помнить? Родители мои были фермерами. Мы жили в Ладзинском воеводстве, и все свое детство до 3 лет я провел на ферме. А потом случилось то, что перевернуло всю мою жизнь. Возвращаясь из Ладзи с осенней сельскохозяйственной ярмарки, родители попали в страшную аварию и погибли. Так как близких родственников у меня не было, а дальним я был не нужен, то меня определили в детский дом. Там и я прожил до 16 лет, до момента, когда у меня открылся дар. Жизнь в детском доме я тоже помнил плохо, но почему-то был уверен, что недовольного старика из снов и девушки-блондинки я там не видел. После того, как открылся дар, у меня начались проблемы не только с памятью, но и в целом со здоровьем, и когда ситуация ухудшилась настолько, что я забыл почти все, что знал, меня отвезли в Лодз в военный госпиталь, там были одаренные лекари, которым меня решили показать. А дальше мне повезло, лекарь, к которому я попал, слышал о случаях, когда дар влиял на некоторые функции мозга. Меня проверили, и оказалось, что я одаренный. На следующий же день меня перевели в специальный реабилитационный центр. Там я впервые увидел доктора Штеблера. Пробыл я в реабилитационном центре недолго, меня тщательно, но быстро обследовали и почти сразу же перевели в Восточный. Первые дни пребывания в нашем центре я помнил тоже плохо, но постепенно память пришла в норму. Хотя называть это нормой все же не совсем правильно, детство на ферме и годы в детдоме я помнил очень смутно, можно сказать, совсем не помнил, и уже даже не надеялся, что память о первых 16 годах жизни вернется ко мне в полном объеме. Но зато все, что произошло с момента, как я начал получать в Восточном инъекции стимулятора магической активности, я помнил просто прекрасно, и это не могло не радовать. Раз в месяц с нами беседовал доктор Штеблер. Он задавал вопросы о самочувствии, интересовался, как идет обучение магии, спрашивал, не возникают ли у нас какие-либо странные видения. Доктор разговаривал с каждым из нас, и хоть курсантам запрещалось обсуждать друг с другом свое прошлое, я догадывался, что проблемы с памятью испытывали почти все. Однозначно имело смысл рассказать Штеблеру о моих снах. Возможно, это чудодейственный стимулятор, который нам кололи каждый понедельник, наконец-то начал раскрывать тайники моей памяти. Я собирался попросить доктора увеличить мне дозу, если, конечно, это безопасно. Очень уж хотелось подробнее вспомнить свое прошлое. Можно было обсудить это с Агатой и Томашем. Возможно, и они испытывали что-то подобное. С кем-либо еще разговаривать на эту тему было опасно, могли рассказать куратору нашего отряда обер-лейтенанту Вимбергу, и мне бы не поздоровилось. Ведь говорить о возвращении памяти и не коснуться темы своего прошлого было просто невозможно, а запрет на обсуждение личной жизни до приезда в Восточный был одним из главных. И это было логично, нас готовили к серьезной государственной службе. Лучшие из нас могли стать в будущем тайными агентами или разведчиками, остальные отправиться на менее престижные должности, но все в те же секретные службы его императорского величества. Мы должны были покинуть Восточный и забыть обо всех, с кем учились, и никогда в будущем при случайной встрече не показывать, что были знакомы. Разумеется, вспоминать годы совместной учебы не возбранялось, встреться мы на службе в одной структуре. Но хоть большинство из нас правила старались не нарушать, особо болтливые ребята все равно рассказывали о своем прошлом, и я понял, что чуть ли не все мы были набраны из различных детских домов. Это было логично. Бывший детдомовец, у которого нет семьи, и которому не за кого переживать, идеальный работник спецслужб. Нам и отношения не рекомендовали заводить, хотя особо и не запрещали. Многие из курсантов крутили романы. Кто-то совсем тайно, а кто-то, как мы с Агатой, вполне открыто. Но все мы понимали, наши романы закончатся с окончанием обучения. Это было неприятно, знать, что у твоих отношений нет будущего, но без них жизнь была бы уж совсем серой и скучной. Мысли о том, что при первой же возможности надо попросить доктора Штеблера увеличить мне дозу стимулятора магической активности и что это может помочь мне вспомнить прошлое, немного подняли настроение, и я направился умываться. И еще надо было не забыть обязательно обсудить странные сны с Агатой и Томашем. За завтраком поговорить с Томашем не получилось. Вопрос был серьезный, не для пятиминутного разговора в спешке, и я решил перенести это дело на вторую половину дня. Да и стоило как следует перед этим все обдумать, чтобы не сболтнуть лишнего. Томаш мне друг, но мало ли, куда мог повернуть разговор. Первым занятием у нас стояла теория заклинаний, ее преподавал куратор нашей группы, обер-лейтенант Михаэль Вимберг. Так как Центрост находился в ведении Министерства имперской обороны, то почти все наши преподаватели были военными. Гражданских было всего трое. Пани Митрош учила нас лекарскому делу, пани Милевска – артефакторике, а пан Ерош преподавал физкультуру. Прежде чем начать занятие, господин Вимберг решил поговорить с нами о предстоящем турнире. Хочу напомнить тем из вас, кто еще не записался на отбор к ежегодному турниру в Белостоке, что вы еще можете это сделать, заявил куратор. Участие в турнире, помимо того, что само по себе почетно, может сильно повлиять на ваше распределение по окончании обучения в центре ОСТ. Причем повлиять может не только победа, но и участие. Но полагаю, вы понимаете, что под участием я имею в виду не приехать и проиграть в первом же поединке, а достойное выступление. На данный момент от вашего отряда есть 7 заявок. Не густо. Неужели больше никто не хочет? Обер-лейтенант оглядел отряд, но желающих присоединиться к участникам отбора не увидел, вздохнул и сказал: «Не за горами конец курса. Большинство из вас останется здесь, чтобы продолжить обучение в нашем центре. Некоторых, самые достойных, переведут в военную магическую академию в Люблине. Ну а кое-кто будет отчислен». Последняя фраза относилась ко мне и еще к двоим парням из нашего отряда. Хоть Вимберг и не назвал имена, но все понимали, что именно мы трое были эти самые кое-кто, потому что, несмотря на все наши старания, лишь мы трое до сих пор не получили начального 10-го магического уровня. А без этого о переходе на следующий курс можно было и не мечтать. Нас ждало. Надо признать, я даже и не знал, что нас ждало. Об этом почему-то никогда не говорили. Но было понятно, что ничего хорошего тех, кто оказался не способен развить свой дар, ждать не могло, в лучшем случае обычное военное училище. Обиднее всего было то, что я старался изо всех сил, и это не оставалось незамеченным. Преподаватели меня хвалили, я показывал неплохие результаты на занятиях по боевой магии. Некоторые заклятия выполнял едва ли не лучше всех в отряде, но почему-то сила никак не хотела давать мне уровень, уж не знаю, чем я ее разочаровал, а уровень был нужен. И для того, чтобы остаться в Восточном, и просто чтобы поднять самооценку, неприятно было входить в тройку главных неудачников отряда. Пока я размышлял о своих перспективах, куратор закончил агитацию за участие в турнире, и завершил он это дело следующей фразой: «Не забывайте, если вы хотите достичь выдающихся результатов, то должны ставить перед собой самые сложные задачи. Только так вы сможете чего-то добиться, и в магии, и в жизни». Обер-лейтенант перешел к теме занятия, а я задумался о его словах. Возможно, имело смысл попытать счастье на турнире. Не исключено, что это и была та самая задача, которая могла помочь мне объединить все свои ресурсы, в том числе и скрытые, и стать сильнее, и, может быть, даже получить наконец-то уровень. Теория заклинаний прошла для меня незаметно, как и следующие два занятия. На них я почти все время думал о турнире и моем возможном участии в нем. Лишь к занятиям по боевой магии эта мысль перестала меня терзать. И это было хорошо, потому что на лекции или семинаре можно себе позволить задуматься о чем-либо без особых последствий, а на тренировке это было чревато поражением в поединке. Боевую магию у нас преподавал Гауптман Мориц Эйзеншмидт, здоровенный широкоплечий блондин с суровым взглядом, рельефным телом и кулаками размером почти с мою голову. Такой гигант и без всяких заклятий внушал уважение, а пятый уровень владения магией делал его в наших глазах практически идеальным бойцом. Да и не только в наших, и не только бойцом. Я замечал, как на Эйзеншмидта заглядываются все женщины нашего центра, разве что за исключением пани Митрош. Та, похоже, не заглядывалась вообще ни на кого. Когда мы с ребятами переоделись и выстроились на арене, Гауптман Эйзеншмидт обвел нас взглядом и объявил: Сейчас вы разделитесь на две группы. В первую войдут те, кто подал заявку на участие в предстоящем турнире в Белостоке, во вторую – все остальные. Так как хорошее выступление участников существенно поднимает престиж центра, я должен сделать все от меня зависящее, чтобы вы выступили хорошо. Поэтому подготовкой наших участников я буду заниматься лично вплоть до самого турнира. Вторую группу я временно передам своему помощнику, штабс-фельдфебелю Фаузеру. После турнира снова вас объединю. Есть вопросы? Нет, господин Гауптман. Ответили мы хором. Все, кто подал заявку на участие в отборе, выйти из строя. Отдал приказ Эйзеншмидт. Из 18 курсантов шагнули вперед семеро. Я тоже хотел выйти, так как собирался принять участие в турнире, но учитывая, что заявку еще не подал, решил пока остаться на месте. Впрочем, остался ненадолго, так как Гауптман добавил, и кто планирует подать заявку в ближайшие два дня, пока не закончился прием, тоже выходите. Я смело шагнул из строя. Тоже решил участвовать? Спросил меня Эйзеншмидт. Да, господин Гауптман, ответил я. Сегодня же подам заявку, сразу же после занятий. А чего так долго тянул? Только 3 часа назад принял решение, господин Гауптман. С одной стороны, это, конечно, похвально, Граховски, сказал преподаватель. Но с другой, у тебя ведь никакого уровня еще нет, если я не ошибаюсь. Не ошибаетесь, господин Гауптман. И ты хочешь поехать на турнир? Некоторые ребята в строю захихикали. Но всех превзошел Якуб, который помимо ехидного смешка, еще и расплылся в неприятной ухмылке и смерил меня очень уж вызывающим взглядом. Он был одним из тех, кто подал заявку. Обер-лейтенант Винберг учит нас тому, что, только ставя перед собой самые сложные задачи, можно достичь выдающихся результатов. Ответил я, не обращая внимания на смешки. Полностью его в этом поддерживаю, согласился преподаватель боевой магии. Но надо отличать сложные задачи от невыполнимых. И снова кто-то в строю захихикал. «Господа курсанты!» — повысил голос Эйзеншмидт. «Я, по-вашему, сказал что-то веселое?» «Нет, господин Гауптман!» — ответил хор. Преподаватель подошел ко мне, оглядел меня с ног до головы, ненадолго призадумался, а затем сказал. «Это ваше право, Граховски, подать заявку на отбор, и не я, ни кто-либо другой не имеет права запретить вам это делать. Мне, как преподавателю, это даже на руку, удобнее готовить бойцов, когда их можно разбить на пары для тренировочных поединков». После этого преподаватель вновь обратился ко всем. 8 претендентов на участие в турнире остаются здесь, все остальные марш на резервную арену. Там вас ожидает штабс-фельдфебель Фаузер. Все, кроме нашей 8-ки, быстро убежали, мы же остались стоять на арене. Эйзеншмидт быстро разбил нас на пары, мне достался Якуб. Ну как всегда, почти беззвучно пробурчал мой будущий соперник, однако преподаватель его все же услышал. «Шинчик, вы чем-то недовольны?» – спросил Эйзеншмидт Якуба. «Прошу простить меня, господин Гауптман, но мне кажется, это не совсем честно», – сказал Якуб. «Все будут тренироваться с сильными партнерами, а я со слабым, Граховски. Меня это, конечно же, зацепило, но я сдержался и виду не подал. Ну, во-первых, пары у вас непостоянные, мы их будем менять, потому что вы не должны зацикливаться на одном партнере, а во-вторых, вы, Шинчик, сами получили 10-й уровень совсем недавно. Не думаю, что у вас с Граховски такая уж и большая разница в навыках», преподаватель замолчал, призадумался и добавил. «И вот с выяснения этого момента мы и начнем. Ваша пара выйдет на арену первой. Признаться, все сказанное Якубом в мой адрес сыграло мне на руку, я очень захотел ему навалять, но магический поединок такая штука, что одним желанием там не обойдешься, требовались навыки. И я тут же принялся вспоминать все, чему научился на уроках боевой магии. Преподаватель тем временем выгнал всех, кроме нас с Якубом, с арены, назначил Петра ответственным за вызов в случае чего лекарки и объявил начало поединка. Мы с соперником встали друг напротив друга, каждый начал прикидывать, какую выбрать тактику на бой. «Сейчас я покажу тебе, чего ты стоишь, пустышка!» С неприятной ухмылкой процедил сквозь зубы Якуб и начал концентрироваться, чтобы использовать одно из выученных заклятий. Пустышками у нас презрительно называли тех, кто еще не получил уровень. Называли в основном за глаза, потому что я, например, за такое мог легко надавать по шее. Эти дерзкие слова соперника меня взбесили, да так сильно, что мне просто захотелось дать ему в морду без всякой магии, просто врезать кулаком между глаз. Якуб с самого начала занятия вел себя вызывающе, а теперь окончательно перешел все границы. Соперник стоял и самодовольно ухмылялся, готовясь наложить заклятие, а я со своими мыслями о мордобое потерял драгоценное время. Буквально через 1-2 секунды Якуб мог начать атаку, но 2 секунды – это тоже время, и его можно было использовать. Если уж так хочется дать в морду, то почему бы и не дать? Подумал я и с этими мыслями подскочил к сопернику. Такого Шимчик не ожидал и, как мне показалось, растерялся. Я пробил быстро и сильно, как и планировал, прямо между глаз. Якуб вскрикнул и отлетел примерно на метр. Хороший удар получился. Будь у нас занятие по рукопашному бою, самое время было добивать, но это был поединок другого плана. «Ты что творишь?» – возмущенно заорал Якуб, поднимаясь с пола арены. «Так нельзя, у нас магический поединок». «Я знаю, что магический», – ответил я, не скрывая улыбки. «Вот я тебе избил концентрацию». Мой соперник посмотрел на преподавателя, ожидая от него поддержки, но Гауптман Эйзеншмидт лишь развел руками, показав тем самым, что правил я не нарушил. Якуб насупился, покраснел от злости и снова начал концентрироваться, на всякий случай отойдя от меня подальше. Я бы с радостью еще раз врезал ему по лбу и вообще просто отлупил, так как дрался намного лучше него, но это был бы уже перебор. Такой трюк еще можно было попробовать на турнире, где все разрешенные средства хороши, но мы были на занятиях и важно было не победить, а тренировать магию. Поэтому я выбросил из головы ненужные мысли и принялся выбирать подходящие заклятия. Якуб был магом земли, поэтому сразу же поставил себе простейшую защиту, доступную адептам этой стихии, песчаный щит. После того, как он закончил с защитой, принялся за атакующее заклятие. Вариантов у него было два – песчаный поток или каменная глыба. Другим его не учили. В первом случае на меня двинулась бы стена песка, которая забилась бы мне в одежду, глаза, рот, уши и вызвала массу неудобств. Во втором, в меня полетел бы увесистый камень, который при определенном навыке соперника в последний момент мог разлететься на сотни острых кусочков и сильно меня поранить. Но таким уровнем Якуб точно не обладал. Поэтому метать в меня камень смысла не имело, я увернулся бы от него с вероятностью в 99%, а сил на его запуск Шимчик потратил бы много. Песчаный поток был надежнее, от него было не спрятаться, но и победить с его помощью не представлялось возможным, слишком уж маленький урон наносило это заклятие. Но песчаный поток мог отвлечь мое внимание и закрыть обзор, а в этой ситуации можно было уже и глыбу запускать. Такая последовательность заклятий моего противника выглядела наиболее грамотной, поэтому я был уверен, что именно этого и стоит ожидать. Соответственно, надо было ставить защиту в первую очередь от песчаного потока. Лучшим средством из моего арсенала для нейтрализации такой атаки был водный барьер, заклятие, которое должно было окружить меня плотной стеной, состоящей из капель воды. Против песка это работало неплохо, но надо было еще как-то атаковать, а не имея никакого магического уровня, я не мог одновременно поставить сложную защиту и пытаться применить серьезное боевое заклятие. Мне просто не хватило бы на это энергии и сил. Конечно, я мог швырнуть в Якуба ледяной шар, но это было несерьезно, а на что-то большее я был не способен. Но как вариант можно было попробовать вместо водяного барьера поставить туманный, это требовало меньше энергозатрат, но и защита такая не оказала бы почти никакого сопротивления песку. Пока я размышлял, как мне поступить, противник выставил песчаный барьер. Это меня удивило, вместо атакующего заклятия, Якуб усилил защиту, сменив очень слабый песчаный щит, не стену песка, способную поглотить большую часть магического урона среднего уровня. Это была непонятная мне тактика. Шимчик считал себя более сильным бойцом, чем я, поэтому понять, по какой причине он готовится не нападать, а обороняться, я не мог. И еще мне было интересно, сколько же сил и энергии осталось у соперника. Создание песчаного барьера и его поддержание было не самым легким делом. А помимо этого, надо было найти силы для атаки. Но что-то мне подсказывало, что у Шимчика эти силы есть. Очень уж довольная у него была физиономия. На ней просто читалась его уверенность в легкой и скорой победе. И я начал быстро устанавливать водный барьер. Но не успел, в меня полетела первая каменная глыба. Сразу же за ней вторая и третья. Поняв, что соперник решил не тратить силы на песчаный поток, я отказался от защиты. Выставить что-то, что может остановить летящие камни, Я не мог, оставалось лишь уворачиваться. Это мне удавалось довольно легко, камни летели не так уж и быстро. Без навыка, дающего возможность их взрывать, превращая в острые осколки, глыбы были не таким уж страшным оружием. Через некоторое время Якуб, как мне показалось, выдохся. Песчаный барьер стал тоньше, а сам соперник сильно напрягся. Казалось, что он или потратил всю энергию, или так устал, что не может сконцентрироваться. Он пытался атаковать, но у него ничего не получалось. Мне нужно было это использовать и атаковать самому. Я знал лишь два рабочих атакующих заклятия. Снежный вихрь да ледяной шар. Но первый был способен лишь сбить противника с толку да нанести незначительный урон, а второй хоть и являлся более серьезным, но разве что по сравнению с первым. Еще я пытался изучить ледяные стрелы, совсем уж серьезное заклятие, но получались они у меня лишь каждый десятый раз, да и то в режиме спокойной тренировки. О том, чтобы создать их в бою, можно было и не мечтать. Поэтому для атаки у меня оставались только ледяные шары, и я начал атаковать. Чтобы добиться успеха при помощи ледяных шаров, нужно было запускать их без перерыва из близкого расстояния. Впрочем, энергию я пока ни на что не тратил, а ситуация была подходящая, соперник устал, а его песчаный барьер истончился примерно в два раза. Я метал в Якуба один шар за другим. Самому Шинчику они не доставляли никаких проблем, пока работала защита, но вот барьеру урон наносился большой, он становился тоньше и тоньше буквально на глазах. Пока я атаковал, Якуб продолжал собираться с силами и концентрироваться. Меня очень удивило, что боевое заклятие больше ему не дается, а про защитное он, как мне казалось, забыл. И я уже был готов к тому, что чуть ли не следующий ледяной шар влетит Шинчику в грудь, но соперник смог таки осилить заклятие. Его уставшее лицо растянулось в довольной улыбке, а в меня полетели нет, не очередные глыбы, а острые каменные копья. Теперь стало понятно, почему Якуб так надолго прервался. Он пытался использовать новое и, видимо, недавно выученное заклятие, и ему это удалось. В отличие от больших, но довольно медлительных глыб, копья летели так быстро, что я уворачивался от них интуитивно, на каких-то животных рефлексах. Разумеется, ни о каких ледяных шарах я уже не думал. Как Шинчик умудрился изучить такое сложное заклятие, было для меня загадкой, но оно стало для меня очень неприятным сюрпризом. От первых трех копий я увернулся, но четвертая меня зацепила и довольно сильно, распорола левое плечо. Было больно, но я тут же подал знак преподавателю, что буду продолжать поединок. Надо было что-то делать. Но что, никакая защита из тех, что я мог поставить, против каменных копий не работала. Ответная атака ледяными шарами могла разве что рассмешить Якуба и немного сбить ему концентрацию. Оставался только один вариант – бегать по арене и уворачиваться, пока соперник не устанет. Но я был уверен, что уже через минуту преподаватель прекратит поединок за явным преимуществом Шинчика. Я находился в полной растерянности. С одной стороны, ужасно не хотелось проигрывать, но с другой, было по-настоящему страшно. Летящие в меня каменные копья были намного опаснее любых шаров и глыб. Ведь хоть пани Митроши находилась всего в 5 минутах ходьбы, но всегда был шанс, что копье попадет прямо в сердце, а в этом случае не поможет ни один лекарь. Понимание этой простой истины добавляло нервозности. Очередное каменное копье прошло в пугающей близости от моего лица, а следующее за ним полоснуло по ребрам. Вроде и не сильно, но больно. На майке сразу же расплылось красное пятно, но я опять показал преподавателю, что буду продолжать поединок. Шинчик на несколько секунд остановился, чтобы перевести дыхание. Такая серьезная атака давалась ему нелегко. Он выглядел измотанным, видимо, потратил много сил и энергии, но он явно не собирался останавливаться. Передохнув, Якуб неприятно осклабился и приготовился снова атаковать. Я смотрел на противника, который собирался запустить в меня очередные каменные копья, и ужасно нервничал, можно сказать, почти паниковал. Я не знал, что можно сделать в сложившейся ситуации, но несмотря ни на что усиленно пытался найти выход. Было ощущение, что моя голова вот-вот лопнет от напряжения. Пульс участился настолько, что казалось, сердце сейчас выпрыгнет из груди, а его удары отдавались гулким эхом в ушах. И тут со мной произошло нечто странное и необъяснимое. Буквально за доли секунды весь мой стресс и страх как рукой сняло, и я почувствовал непривычное ощущение, будто через меня пропустили высоковольтный разряд или энергию нескольких высокоодаренных лекарей. После этого сердце мое забилось ровно и спокойно, головная боль прошла, а все мои чувства обострились и будто заработали по-другому. Казалось, даже течение времени немного замедлилось. Но главным было не это, а то, что я ощутил в себе какой-то запредельный уровень энергии и почувствовал способность к невероятной концентрации. Это меня потрясло. Ну а то, что произошло дальше, поразило уже не только меня, но и всех присутствующих. Не знаю, как это у меня получилось, но молниеносным движением руки я выпустил в сторону Якуба ледяной диск, диаметром около полуметра, бешено вращающийся, с острыми как лезвие краями диск за доли секунды долетел до моего противника и отрезал ему правую ногу чуть выше колена. Шимчик с диким воплем упал на арену. Айзеншмидт побежал оказывать бедняге первую помощь, а Петр сорвался за пани Митрош. Я смотрел на это все и не понимал, что же произошло и как я смог использовать заклятие, которому никогда не учился. Пятеро моих товарищей по отряду с открытыми ртами смотрели то на меня, то на Якуба, а я прикидывал, как буду потом объясняться с преподавателем. Гауптман Айзеншмидт быстро заморозил рану, чтобы остановить кровотечение, и ввел Якуба в транс. Буквально через 5 минут прибежала пани Митрош. Она осмотрела раненого, сказала, что ничего страшного не видит, и велела перетащить Шимчика и его отрезанную ногу в медпункт. Трое ребят отправились выполнять ее поручение, Марик и Гжигаш потащили моего бывшего соперника, а Петр его ногу. Когда ребята скрылись за дверью, преподаватель подошел ко мне и с нескрываемым удивлением спросил, «Как ты это сделал? Прошу простить меня, господин Гауптман», — ответил я и уставился на пол арены, ожидая взбучки. «Мне ни за что тебя прощать», — ответил Айзеншмидт, — «ты не нарушил правила, но мне очень интересно знать, как ты это сделал». «Я тренировался», — соврал я, — «долго». «Тренировался?» «Да, господин Гауптман, долго и упорно. Да ты хоть сколько тренируйся, но всему есть предел. У тебя ведь нет никакого уровня, а ледяной диск – это заклятие, доступное лишь одаренным 9-го уровня, да и то не всем. Там просто запредельная концентрация нужна, чтобы он крутился со скоростью, способной отрезать ногу». Преподаватель от волнения взмахнул руками, но понял, что говорит чересчур эмоционально, немного успокоился, еще раз меня оглядел и продолжил. «Я бы еще понял, если бы ты запустил этот диск, и он просто влетел в Шимчика как ледяной шар. Запустить его можно и на 10-м уровне. Допускаю, что и без уровня можно, если долго и усиленно тренироваться. Но этот диск у тебя крутился так, будто его запустил сильный одаренный, и отрезанная за доли секунды нога Шимчика тому подтверждение. Как ты это сделал? Я не знаю, господин Гауптман». Айзеншмидт всплеснул руками, хотел еще что-то сказать, но сдержался. После чего вздохнул и уже совершенно спокойно спросил, «Как ты себя чувствуешь?» «Неважно», — соврал я, так как совершенно не хотелось поразить преподавателя еще и тем, что я чувствовал себя после произошедшего очень даже прекрасно. «Иди отдыхай, на сегодня для тебя занятия окончены», — сказал Айзеншмидт, «а ситуацию эту мы позже обсудим». «Благодарю вас», — ответил я и направился к выходу. Преподаватель послал на арену следующую пару, а я вышел на улицу. Немного прошелся по территории центра, присел на скамейку у старого каштана и призадумался. Мыслей в голове было много, они роились как осы в разворошенном хулиганами гнезде, мешая друг дружке, перебивая одна другую. Но в итоге одна из этих мыслей отодвинула все остальные на задний план и оформилась в виде простого и короткого вопроса. Что это было? Ответа на этот вопрос у меня не нашлось. Глава 15. Я долго думал о том, что произошло на поединке, но так и не нашел объяснения случившемуся. Единственное, в чем я был почти уверен, это как-то связано с моими последними снами. Но вот только знать бы как, впрочем, сны я еще мог хоть как-то объяснить. Несмотря на то, что все те люди, которые мне снились, казались совершенно незнакомыми, была вероятность, что когда-то я их все же видел. Может, в самом раннем детстве или уже в детдоме. Видел, но забыл, развивающийся дар забрал все ресурсы моего мозга и задвинул воспоминания об этих людях в самые дальние уголки памяти, откуда они выглядывали лишь во сне. Правда, в этом случае возникал вопрос, почему все началось именно сейчас, но и это можно было попытаться объяснить, хотя бы тем же взрослением организма или продолжительным воздействием на мой мозг стимулятором магической активности. А вот как объяснить то, что я использовал в бою ледяной диск, да еще и на полную катушку, я не мог, даже предположений никаких не было. Навык владения сильным боевым заклятием – штука серьезная, его надо тренировать и не один день. Да и прав был Эйзеншмидт, лишь тренировками здесь не обойтись, требовался необходимый магический уровень. Но я тем не менее смог, практически не напрягаясь, отрезать Якубу ногу в обычном тренировочном поединке. Как? Ответа не было, а мозг от всех этих раздумий начал уже закипать. В жилый корпус я решил не идти, не хотелось еще и от ребят выслушивать те же вопросы, которые задавал себе сам. Сначала долго гулял по территории центра, затем пошел в библиотеку, попытался отвлечься чтением книг по истории магии. В библиотеке просидел до самого ужина. Он начинался в 7 вечера и продолжался до половины 9. Мы с Агатой обычно приходили ближе к 8, когда народа было поменьше и можно было сесть за какой-нибудь столик вдвоем и знать, что никто к нам не подсядет. В половине 8 я отправился в медицинский пункт за подругой, чтобы оттуда уже вместе пойти в столовую. Агата ждала меня на крыльце и, едва я подошел, спросила: «Это ты так Якуба отделал?» «Я», — ответил я и, усмехнувшись, добавил: «Задавай главный вопрос. Как ты это сделал?» «Понятия не имею. Что-то как-то неинтересно тебе вопросы задавать», — сказала Агата, и мы молча пошли в столовую. Но любопытство — дело такое, что не у каждого получается с ним справиться. Не успели мы толком начать ужин, как моя подруга опять спросила: «Но ты хоть примерно можешь рассказать, что у вас там произошло?» «Да что тут рассказывать», — ответил я. «Шел поединок, я проигрывал и как-то случайно смог запустить в Якуба ледяной диск». «Ледяной диск? Случайно? Ты смеешься? Я же тебе сказал. Не знаю, как это все получилось. Ощущение, будто вспомнил старый навык. Но ясное дело, вспомнить такое я не мог. Поэтому и не понимаю ничего. Голова уже кругом идет от всего этого. Приходи после отбоя, полечим голову», — улыбнулась Агата. «И не только голову. Благодарю, пани доктор. Непременно приду, но ближе к полуночи, может, чуть позже. В полночь я собираюсь уже лечь спать, ну вместе и ляжем». «Нет, Роберт, я хочу выспаться. Если у тебя на этот вечер есть дела поважнее, то ими и занимайся. А вот этого приду, как смогу, мне не надо». Похоже, Агата обиделась, она насупилась и полностью переключилась на уже немного остывший шницель. Не хотелось делиться с ней своими планами, но пришлось. «Не обижайся», — сказал я. «После поединка с Якубом я только и думаю, что об этом ледяном диске. И мне кажется, я могу все повторить. И хочу попробовать это сделать как можно быстрее, пока еще помню, что испытывал в тот момент». «Это можно сделать только ближе к полуночи?» — спросила Агата. «Дело не во времени, а вместе», — пояснил я. «Сама же знаешь, что боевые заклятия запрещены на территории центра и во всех его помещениях, кроме предназначенных для этого арен. А кто меня пустит вечером на арену? Вот я и хочу устроить проверку за пределами центра. Но почему так поздно? Так не могу же я прямо за забором это делать. Ты забыла, что центр охраняется и здесь понатыкано артефактов, улавливающих сильную магическую активность. Надо отойти хотя бы на 5 километров, а лучше дальше. Не хватало еще, чтобы возможный выброс магической энергии во время моих экспериментов приняли за угрозу центру и объявили тревогу». Агата кивнула, согласившись с моими доводами, и спросила: «А тебе это точно нужно?» «Не знаю, но мне кажется, если я сейчас не попробую это повторить, то потом буду жалеть». «Тогда пробуй», — сказала Агата. «Но только не приходи после полуночи». Я не обиделась, просто очень хочу выспаться. «У нас завтра сдача норматива по зельеварению. Надо быть в форме». «Ты это серьезно?» Я не выдержал и рассмеялся. «Ты переживаешь, что не сдашь зельеварение? Ты любимица пани Митроши, лучшая по этому предмету во всем отряде, как ты можешь не сдать?» «Вот поэтому и переживаю, что любимица», — ответила Агата. «Я не могу подвести пани Митроши, должна сдать норматив лучше всех». Логика в словах Агаты была, поэтому спорить я не стал и перевел разговор на другую тему. «А как там Шимчик? Мне аж неудобно перед ним теперь». «За него не переживай, уже бегает. Пани Митрош свое дело знает», — ответила Агата, призадумалась и добавила: «Вот бы мне научиться хоть десятой доли ее навыков, ты ее еще переплюнешь». «Ага», — усмехнулась моя подруга, «учитывая, что у меня еще даже 10 уровня нет и неизвестно, появится ли он вообще когда-нибудь. Все будет хорошо, не грусти». Я пододвинулся к Агате и поцеловал ее. «О нас еще весь центр будет говорить, и не только он. Вот увидишь, мы еще всем покажем». Покинуть Восточный на несколько часов я мог без проблем. Он особо не охранялся, В этом просто не было нужды. Нас походы за территорию не интересовали, разве что иногда мы выбирались в лес, чтобы немного прогуляться, а посторонним проникать в центр было попросту опасно. В дневное время мы могли свободно выходить и возвращаться через главные ворота, ночью для этого приходилось пользоваться зазором между стоящей на границе территории центра хозяйственной постройкой и примыкающим к ней забором. Кто-то очень давно открутил болты крепления забора, и теперь его можно было немного отодвинуть, а через образовавшуюся щель проскользнуть за территорию. Казалось, об этом способе знали все, в том числе и руководство центра, но все закрывали на это глаза. Дождавшись отбоя, я пробрался к заветному месту и быстро выбрался за территорию. Погода была хорошая, несмотря на конец февраля, снега не было, а температура днем доходила до плюс 8. Судя по всему, дело шло к ранней весне. По лесу в темноте идти не хотелось, на трассу выходить тоже, не хватало еще наткнуться на кого-то из наставников, решивших куда-нибудь съездить по делам. Я знал, что примерно в километре севернее нашего центра проходила старая заброшенная проселочная дорога, к ней и направился. По дороге было удобнее идти, и шанс заблудиться многократно уменьшался. Прошел я по этой дороге полтора часа, после чего все же свернул в лес. Еще через полчаса я уже был готов остановиться и приступить к экспериментам, но заметил вдали несколько высоких холмов и направился к ним. Издалека разглядел в одном из холмов вход в пещеру или штольню. Когда подошел ближе, убедился, что это действительно заброшенная штольня. Вход у нее был ровный и аккуратный, около 2 метра в высоту и столько же в ширину. Видимо, когда-то здесь добывали известняк. Подойдя к входу, я заглянул внутрь. Видимость была метров 10-15, ровно до того места, куда проникал свет полной луны. Имело смысл проверить, что там внутри. Если штольня была большая, то лучшего места для экспериментов было и не придумать. От восточного я отошел достаточно далеко, но наставники рассказывали нам, что в лесах вокруг центра располагались базы партизан, и их внимание привлекать мне тоже не хотелось. А тот же ледяной диск светился так, что ночью в темноте его можно было заметить чуть ли не за километр. Что уж говорить о других, более эффектных, заклятиях. Я осторожно вошел в штольню, сделал первый шаг, второй, а уже на третьем земля ушла из-под ног, и я полетел вниз. Летел недолго, почти сразу же наткнулся на что-то твердое и острое. Слева, где-то между плечом и ключицей, и в правом боку появилась резкая дикая боль, будто меня чем-то проткнули. Так оно и оказалось, я рухнул в яму с кольями, и 2 из них прошли сквозь мое тело. Это был неожиданный и неприятный поворот. Я лежал на дне ямы, испытывая сильнейшую боль, и не мог двигаться, нанизанный на деревянные колья. И теперь все зависело от того, находился ли тот, кто установил эту ловушку, поблизости. Если нет, то я мог попытаться спастись, если да, то положение мое было крайне незавидным. Понятно, что просто так никто не станет копать яму у входа в штольню и устанавливать на ее дно колья, видимо, внутри находилось что-то такое, что прятали от посторонних глаз. И те, кто мог позволить себе такую защиту от незваных гостей, вряд ли стали бы церемониться с тем, кто вторгся без разрешения на запретную территорию. Я прислушался, наверху было тихо. Это обнадеживало. Вспомнив навыки, которым меня обучали на занятиях по лекарскому делу, я попытался хоть немного уменьшить боль, но почти ничего не вышло. Впрочем, оно было и понятно. Я лежал, проткнутый кольями в 2 местах, чтобы унять такую боль, нужны были навыки посерьезнее моих. Не меньше, чем боль, меня тревожило кровотечение, но с ним я тоже не мог ничего поделать. И это лишь подстегивало к тому, чтобы побыстрее выбраться из ямы. Как это сделать, я не представлял, но лежать и ждать чуда было глупо. Закончилось бы это или полной кровопотерей, или визитом тех, кто установил ловушку. Мне повезло, что упал я на спину. Сверху, сквозь разрушенные перекрытия проникало немного лунного света, да и глаза мои уже привыкли к полумраку, поэтому я смог оглядеть яму. Диаметром она была чуть больше 1,5 метра, кольев я насчитал 8 штук. То, что я напоролся лишь на 2, можно было считать большой удачей. Но с другой стороны, и 1 бы хватило, упади я сантиметров на 20 левее или правее. Это с проткнутым плечом можно рассуждать о способах выбраться, а вот с пробитой артерией или сердцем ничего подобного бы не получилось. Так что, в какой-то степени, мне повезло. Несмотря на боль, я смог приподнять голову и посмотреть на правый бок. Оказалось, там ситуация лучше, чем я предполагал. Острый кол пропорол бок и, скорее всего, сломал пару ребер, но все же можно было считать, что он меня лишь задел. Таким образом, я был нанизан лишь на один кол. Еще я почувствовал боль в икроножной мышце левой ноги, видимо, ее тоже зацепило во время падения, но это была уж совсем мелочь. Прежде чем выбираться, надо было как-то снять с себя скала. Правая рука функционировала полноценно, а вот левой невозможно было даже слегка пошевелить, боль сразу же многократно усиливалась. Не обращать на это внимания было опасно, я мог потерять сознание от болевого шока. Так как уменьшить боль при помощи заклинаний у меня не получилось, я стал искать другие варианты. Немного поразмыслив, решил попробовать заморозить рану. Мне казалось, это должно сработать, да и в любом случае ничего другого в голову не пришло. Я заморозил рану, и действительно немного полегчало, по крайней мере, было не так больно при попытках пошевелиться. Затем я начитал простейшие заклятия, и в моей правой руке появился ледяной серп. Сил было не так уж и много, поэтому я выбирал лишь заклятия магии воды, они давались мне легче всего. Я наивно полагал, что при помощи ледяного серпа смогу что-то сделать с деревянным колом, но не тут-то было, проткнувшее мое тело бревно не поддавалось. Резать дерево ледяное лезвие отказывалось, а при попытке разрубить, разлетелось на куски. Нужно было что-то посерьезнее серпа, но навыки мои были сильно ограничены. Владея я хоть немного магией земли, сгенерировал бы острый металлический клинок и перерубил бы кол. Он был не таким уж и толстым, не более 5 сантиметров в диаметре. Но мне была более-менее доступна лишь магия воды и связанная с ней магия холода, и несколько простейших заклятий магии огня. Например, огненный шар или горящий кулак, но не поджигать же было это бревно. Перебрав еще раз все доступные мне заклятия, я решил попробовать их сочетание. Сначала сильно заморозил кол, до такой степени, что почувствовал, как от него закоченело все левое плечо. После этого, пока не замерзла в камень сердечная мышца, быстро сконцентрировался, начитал заклятие, активирующее огненный кулак. Через несколько секунд моя правая ладонь была объята пламенем. Еще она раскраснелась и казалось, будто покрылась слоем раскаленной плазмы. Это было то, что надо. Я быстро схватил правой рукой замороженный кол чуть выше раны. Шипение испаряющегося льда и треск дерева длились не больше 2 секунд, после чего замороженное бревно упало в сторону. Обломок выглядывал из раны не более, чем на 5 сантиметров. Я быстро поднялся. Было больно, но терпимо, так как все плечо и рана в нем были еще сильно заморожены. Отогревать их я не собирался, так как боялся, что это спровоцирует кровотечение. Теперь надо было выбираться из ямы. Здесь проблем я не видел, хоть ловушка и была глубиной около 2 метров. Я начитал заклинание и прямо передо мной возник ледяной куб высотой сантиметров 70-80. Я быстро на него взобрался, а на том месте, где стоял раньше, создал еще один блок из льда. Его высота была уже 1,5 метра. Осторожно, стараясь не соскользнуть, я перебрался на второй блок, выпрямился, и край ямы оказался на уровне моего пояса. Я огляделся, тех, кто установил ловушку, видно не было. Окончательно выбрался из ямы и рассмотрел ее. Ловушка занимала весь проход, лишь у стены справа осталась тропинка шириной в 30-40 сантиметров, чтобы пройти. Слева яма доходила до самой стены штольни. Разумеется, ни о каких магических экспериментах я уже не думал. Надо было поскорее возвращаться в Восточный. На секунду, конечно, возникла мысль пройти вглубь штольни и посмотреть, что же там такое находится. Но жить мне хотелось больше, чем удовлетворить любопытство, поэтому вглубь штольни я не пошел. Я осторожно обогнул яму и вышел наружу, и сразу же увидел идущих к штольне 5 вооруженных мужчин. Наверное, это и были те самые партизаны, о которых нам рассказывали наставники, которые поставили ловушку на входе в штольню. До мужчин было не более 30 метров, можно сказать, что мы столкнулись почти нос к носу. Двое партизан сразу же, не проронив ни звука, подхватили свои автоматы и направили их в мою сторону. Не раздумывая, я побежал назад в штольню. В сторону бежать смысла не было, 5 автоматов у партизан не оставляли мне шансов на успешный побег на открытом пространстве. Мысли о том, чтобы попытаться договориться или оказать сопротивление, даже не возникло. Это Гауптман Эйзеншмидт мог сразиться с 5 вооруженными головорезами, мне с моими навыками, да еще и раненому, лучше было убегать. Я максимально быстро, насколько мне позволяли ранения, заскочил в штольню, чуть не упав при этом в яму. Пробежал метров 20 и обернулся. Вооруженные мужчины в этот момент обходили яму. С раненой ногой и большой кровопотерей рассчитывать на то, что смогу оторваться от преследователей, было глупо, надо было срочно ставить на их пути какую-то преграду. К моему счастью, тоннель не расширился, я быстро начитал заклинание и между мной и партизанами возникла ледяная стена двухметровой толщины. Сразу же стало совсем темно, лед был не настолько прозрачным, чтобы через него пробился тусклый лунный свет. Надо было чем-то освещать дорогу. Если бы я шел обычным шагом, можно было бы зажечь на ладони небольшое пламя, но удержать его на бегу было делом практически нереальным, а я собирался бежать. Поэтому я снова активировал огненный кулак, света от него вполне хватало, чтобы ориентироваться в штольне. Мысли о том, что у штольни может не быть другого входа, я отгонял. Но когда, пробежав метров 200, увидел лестницу, ведущую вверх, понял, что рисковать и бежать дальше не стоит, тоннель вполне мог закончиться тупиком. Судя по всему, я наткнулся на запасной или пожарный выход. Без долгих раздумий полез наверх. До свода было метра 4, затем лестница уходила в узкое отверстие, прорубленное в известняке. Метра через 3 я уперся в деревянный люк. Выбить люк огненным кулаком проблем не составило. Я выбрался наружу и оказался на вершине невысокой горы. Надо было сориентироваться, по какому склону с нее спускаться, чтобы не наткнуться на партизан. Судя по тому, что я не услышал шума в тоннеле, они предпочли не разбивать ледяную стену и вернулись наружу. Это было логично, ведь я мог таких стен поставить далеко не одну. Несмотря на то, что я бежал внутри горы, а партизанам пришлось ее огибать либо карабкаться по склону, особо рассчитывать, что они сильно отстали, не стоило. Я посмотрел на небо в надежде по звездам определить направление движения и в этот момент услышал треск автоматной очереди. Сразу же почувствовал жгучую боль в правой ноге и левом боку. Заметил, как из ельника, что рос у подножия горы, громко ругаясь, выбежал партизан с автоматом. Он остановился и начал целиться в меня. И тут меня снова накрыло то же ощущение, что и на арене во время боя с Шимчиком. Снова будто какой-то разряд прошиб меня от пяток до макушки, снова обострились до предела чувства, и время будто замедлилось. Я ощутил запредельный уровень энергии, боль прошла, и ничего не мешало мне сконцентрироваться. Ощущение было таким, будто в меня кто-то вселился и взял управление над моим телом и разумом в свои руки. Я выкрикнул незнакомое заклятие и выпустил в автоматчика множество ледяных стрел, сразу с двух рук. Стрелы просто изрешетили беднягу, и он рухнул на землю. Его товарищ, выскочивший в этот момент из ельника, тут же с жутким воплем бросился назад, уронив от страха автомат. А я не останавливался. Ощущая какую-то животную ярость, я начитал очередное незнакомое мне заклятие, и ельник окутал ядовитый кислотный туман. Оттуда сразу же послышались крики, ругань и выстрелы. На это я ответил новой партией ледяных стрел. А еще я почувствовал страх, исходящий из ельника. Это было не менее удивительно, чем стрелы или ледяной диск. Способностей к эмпатии я за собой никогда не замечал. Страх ощущался все меньше и меньше. Видимо, партизаны стремительно убегали от меня как можно дальше. Меня это не удивило. По ледяным стрелам и ядовитому туману они вполне могли предположить, что столкнулись с очень сильным магом. И судя по тому, что мне не ответили никакими магическими штучками, одаренных среди них не было, а потом меня резко отпустило, я перестал ощущать чужой страх, сразу же вернулась боль, и на меня навалилась невероятная усталость. Раненая нога подкосилась, и я упал. Необходимость в выборе направления, в котором бежать, отпала, однозначно уходить надо было в сторону, противоположную той, куда убежали партизаны. Сил, чтобы спускаться по довольно крутому склону, не было, и я просто скатился с горы. У подножия поднялся и, хромая, побрел подальше от этого злополучного места, проклиная ту крайне неудачную мысль, что заставила меня зайти в штольню. Глава 16. Силы таяли, можно сказать, на глазах, а боль стала просто невыносимой. Видимо, во время наложения заклятий я выработал почти все остатки своего ресурса, и теперь меня накрывало по полной программе. А до нашего центра было около 10 километров, как их пройти, я не представлял. Но деваться было некуда, помощи ждать не от кого, поэтому надо было идти. План «упасть и замерзнуть» я мог осуществить в любой момент, поэтому имело смысл, пока я мог хоть как-то передвигать ноги, осуществить план «А», добраться до восточного. Как смог, сориентировался по звездам и направился на юг. По крайней мере, мне так казалось. Примерно через час добрался до заброшенной проселочной дороги и понял, что звезды не подвели. Стало немного проще, теперь я хотя бы знал, что иду в нужном направлении. Едва я это осознал, страх заблудиться меня оставил, стресс почти прошел, и в голову полезли различные мысли. В первую очередь, я наконец-то полноценно осознал, что убил человека, или эльфа, а может быть, орка. Издалека таких нюансов было не разглядеть. Впрочем, какой расе принадлежал убитый мной партизан, было неважно, главное, что я его убил. Но при этом убийцей себя я почему-то не ощущал. Возможно, такие ощущения были из-за того, что мне пришлось все это сделать по причине самообороны. Разумом я понимал, что у меня в тот момент просто не было другого выхода. Да и сделал я это все на рефлексах, не задумываясь, спасая свою жизнь. Поэтому угрызения совести меня особо не мучили. Но, несмотря на это, все равно было неприятно. Очень неприятно, практически до тошноты. Но опять же, эмоции эмоциями, а разум напоминал, что в Восточном я обучался на боевого мага. Рано или поздно подобное все равно бы случилось. Мне пришлось бы выполнять какое-нибудь боевое задание, на котором пришлось бы убивать. А сейчас надо было просто принять случившееся. Хоть это было очень сложно сделать, все же не кролика подстрелил. Но к моему счастью, на рефлексию тоже нужны были силы, как минимум эмоциональные, а у организма на остатки сил были другие планы. Он собирался использовать их для движения, да и других мыслей в голове роилось предостаточно. Например, меня очень интересовало, почему партизаны хотели меня убить.